Аппарат движения. Одним из важнейших актов приспособления организма к окружающей среде является движение. Оно осуществляется системой органов, к которым относятся кости, их соединения и мышцы, объединенные в единое целое, аппарат движения. Все кости, соединенные между собой с помощью соединительной, хрящевой и костной ткани, в совокупности составляют скелет. Скелет и его соединения являются пассивной частью аппарата движения, а прикрепляющиеся к костям скелетные мышцы – его активной частью. Учение о костях носит название остеологии, учение о соединениях костей – артросиндесмологии, учение о мышцах – миологии.